посвящается мисте Мэри из Эбрекс Клаб. Пролог. Париж, 1973 год. Она опаздывала. Это было не похоже на Мэдлин, совсем не в ее привычках. Бернард Тевисток заказал еще одну чашку кофе с молоком и стал не спеша потягивать его, время от времени бросая взгляды через окно в надежде наконец-то увидеть свою жену. Но его взору представала лишь обычная для левого берега картина: туристы и парижане, скатерти в красно-белую клетку, буйство ярких, типично летних красок. И никаких признаков его приметной с волосами цвета вороного крыла супруги. Мэдлин задерживалась уже на полчаса. Такое опоздание нельзя было списать на дорожные пробки. Ботинок Бернарда принялся отбивать барабанную дробь, откликаясь на волнение, нараставшее в душе его хозяина. За все годы их брака Мэдлин редко опаздывала на встречи, а если это и случалось, то всего на несколько минут. Другие представители сильного пола могли стонать и закатывать глаза в характерном мужском отчаянии, сетуя на своих вечно опаздывающих супруг, но Бернарду грех было жаловаться. Ему посчастливилось заполучить пунктуальную жену. Красивую, великолепную жену. Женщину, которая и спустя 15 лет после свадьбы продолжала удивлять его, восхищать, очаровывать. Какого дьявола она так опаздывает? Бернар окинул взглядом бульвар Сен-Жермен. Тревога нарастала, и теперь он уже не просто рассеянно постукивал носком ботинка по полу, а ясно ощущал сильное беспокойство. Возможно, произошла авария на дороге. Или жену задержал поданный в последнюю минуту сигнал тревоги от их связного из французской разведки Клода Домье. За последние две недели события развивались в бешеном темпе. Эти слухи об утечке информации из разведывательной службы НАТО, произошедшие, очевидно, по вине крота, внедрившегося вглубь организации, заставили их всех с подозрением бросать взгляды через плечо, гадая, кому же из давних коллег больше нельзя доверять. Мэдлин чересчур долго ждала инструкции от британской секретной службы МИ-6. Может быть, в самый последний момент пришло какое-то важное сообщение, и все-таки жена должна была предупредить его. Бернард поднялся из-за столика и направился было к телефону, но тут заметил официанта Марио, усердно махавшего ему. Молодой человек быстро и ловко пробрался между столиками. «Мсье Тевисток, вам оставили сообщение по телефону от мадам». Бернард с облегчением выдохнул. «Где она?» «Мадам просила передать, что не сможет приехать на ланч. Она хочет, чтобы вы встретились с ней». «Где?» «По этому адресу». Официант вручил Бернарду клочок бумаги, запачканной непонятной субстанцией, напоминавшей томатный суп. Адрес был небрежно нацарапан карандашом: 66, улица Мира, квартира 5. Бернард озадаченно нахмурился. «Разве это не в районе площади Пегаль? Что, черт возьми, она делает в таком злачном местечке?» Марио пожал плечами, покачал типично гальской заостренной формы головой и задумчиво выгнул бровь. «Не знаю. Она продиктовала мне адрес, я записал». «Ну что ж, спасибо». Бернард вытащил бумажник и вручил парню неплохую сумму во франках, достаточную для того, чтобы заплатить за 2 кофе с молоком и наградить щедрыми чаевыми. «Мерси», — просиял от радости официант. «Вы вернетесь к ужину, мсье Тевисток?» «Только если мне удастся разыскать жену», — пробормотал Бернард и решительно зашагал к своему «Мерседесу». Тевисток поехал к площади Пегаль, не переставая ворчать себе под нос. «Ну зачем, спрашивается, ее туда понесло?» Это была не самая безопасная часть Парижа для женщины, впрочем, сказать по чести, для мужчины тоже. Бернарда успокаивало лишь осознание того, что его любимая Мэдлин способна сама позаботиться о себе, хвала всем святым. Жена стреляла гораздо лучше его, и автоматический пистолет, который она обычно носила в сумочке, всегда был полностью заряжен. На этой мере предосторожности он настаивал с памятной операцией в Берлине, едва не закончившейся полной катастрофой. «Ужасно, но в наши дни нельзя доверять даже своим людям. Некомпетентные сотрудники повсюду, в МИ-6, в НАТО, во французской разведке. Помнится, Мэдлин оказалась в ловушке восточных немцев в том здании, и некому было прийти ей на помощь. Если бы я не подоспел вовремя», — мелькнуло в голове Бернарда. «Нет, он не хотел бы пережить весь этот ужас снова». Горький урок пошел Мэдлин на пользу. С тех пор заряженный пистолет стал неизменным дополнением ее гардероба. Повернув на улицу Дешапель, Тевисток в отвращении тряхнул головой. Когда его взору предстала пошлая уличная картина, кричащие безвкусные ночные клубы, полураздетые женщины, в зазывных позах стоящие на каждом углу. Завидев Мерседес Бернарда, дамы принялись заманивать его в свои сети, пылко, безрассудно. Неудивительно, что янки называют этот район «свиной аллеей». В это место обычно приезжают за быстрыми удовольствиями, запретными наслаждениями. «Мэдлин», — с отчаянием подумал Тевисток, — «ты что, окончательно спятила? Что же могло привести тебя сюда, в это опасное место?» Бернард свернул на бульвар Байе, выехал на улицу Мира и припарковался перед домом номер 66. С недоверием, смерив взглядом здание, он заметил три этажа осыпающейся штукатурки и провисшие балконы. Неужели жена и в самом деле ждет его здесь, в этих развалинах? Тевисток захлопнул дверцу Мерседеса, подумав о том, что еще очень повезет, если по возвращении он обнаружит автомобиль на месте. Наконец, с большой неохотой Бернард вошел в дом. В этом ветхом здании обитали люди, по крайней мере, так говорили явные признаки. На лестничной клетке валялись детские игрушки, из какой-то квартиры доносились звуки радио. Тевисток поднялся по лестнице. Запахи жареного лука и сигаретного дыма, казалось, давно пропитали здешний воздух. Квартиры под номерами 3 и 4 располагались на втором этаже, и он проследовал по узкой лестнице наверх к последнему этажу. Жилище под номером 5 представляло собой мансарду. Его низенькая дверца была втиснута у самой крыши. Бернард постучал. Ответа не последовало. «Мэдлин», — позвал он. «Ты действительно здесь? Это не розыгрыш?» Никто по-прежнему не откликался. Бернард толкнул дверь, она была не заперта. Войдя внутрь, он оказался в маленькой квартирке под крышей. Жалюзи закрывали окна, отбрасывая полоски тени и света поперек комнаты. У одной из стен стояла большая кровать из меди, смятые простыни все еще хранили следы недавних обитателей постели. На прикроватном столике виднелись два стакана, пустая бутылка из-под шампанского и разнообразные приспособления, которые можно было деликатно именовать помощниками супружества. Вся комната пропахла спиртным, потом пылкой страсти и возбужденных тел. Озадаченный взгляд Бернарда постепенно переместился к ножке кровати, остановился на женских туфельках с высокими каблуками, брошенных на полу. Нахмурившись, он подошел ближе и увидел, что обувь лежит в блестящей лужице крови. Обогнув кровать, Тевисток застыл, не веря собственным глазам. Его жена лежала на полу, черные, как смоль, волосы Мэдлин разметались, словно крылья ворона. Ее глаза были открыты, три струйки крови стекали вниз, оставляя следы на белой блузке. Бернард бросился на колени рядом с женой. «Нет!» — вскричал он. «Нет!» Коснувшись лица любимой женщины, он ощутил теплоту, которую все еще хранила ее щека. Прижавшись ухом к окровавленной груди, Тевисток не услышал ни малейших признаков сердцебиения, дыхания. С его уст сорвались рыдания, горестный, скорбный крик неверия. «Мэдлин!» Стоило эху ее имени раствориться в воздухе, как позади Бернарда послышался другой звук чьих-то шагов, мягких, приближающихся. Бернард обернулся и в замешательстве уставился на дуло, наведенное прямо на него, дуло пистолета Мэдлин. Он взглянул на лицо, нависшее над стволом оружия. В этом не было смысла, абсолютно никакого смысла. «За что?» — только и произнес Бернард. В ответ раздался лишь унылый низкий звук пистолетного глушителя. Вылетевшее пуля сразило Тевистока, заставив его растянуться на полу рядом с Мэдлин. За несколько стремительно промелькнувших секунд он успел осознать, что тело жены лежит совсем рядом, а ее волосы, подобно шелку, нежно касаются его пальцев. Из последних сил, потянувшись к Мэдлин, Бернард взял ее голову в свои ладони. «Моя любовь!» — пронеслось в его сознание. «Моя дорогая, моя единственная любовь!» И его руки безжизненно упали.